Я не хочу ничего пробовать. Хотелось надеяться, что мой голос звучит уверенно, без излишней нервозности. У меня все равно не получится. Да я и не хочу быть магом. Почему меня нельзя просто отпустить? Почему? Губернатор зачем-то вытер бородку платком и отвернулся. Он смотрел на пустую стену. Вы никогда не задумывались, сударь, почему люди часто делают то, что делать не хотят? Полагаете, многим нравится работать, хотя они каждый день ходят на работу, многим нравится жить в тесной квартирке, хотя живут там десятилетиями, многим нравится видеть лица соседей, сослуживцев или просто прохожих. Современный человек рождается, чтобы насиловать самого себя. Некоторые это делают с улыбкой, улыбаются сослуживцам, соседям и себе, хотя к середине жизни не переносят никого из них. Люди даже умирают не потому, что хотят, а потому что надо. И, заметьте, мало кто восстает против этого. Губернатор бросил платок на пол и теперь смотрел прямо мне в глаза. «Я не понимаю людей, сударь», — сказал он. «Наверное, от того, что сам не человек. Но вы-то, человек, и, вероятно, знаете, почему еще лет 30 будете заниматься вербовкой магов, получая хорошую зарплату и в глубине души ненавидя себя за каждый бездарно прожитый день. Знаете? Нет, вы молчите. Значит, не знаете. У меня до вас был гость, бухгалтер фирмы, принадлежащий одному графу. Мой гость очень хотел не возиться с пустыми цифрами, а плавать с аквалангом среди пестрых рыб и морских чудовищ, как это делал некий капитан Кусто. Мы с ним договорились так. Он становится магом, выполняет одно-два моих поручения и идет выбирать акваланг. Он не мог согласиться на такое. Набравшись наглости, я прервал монолог губернатора. Лучше долго жить, считая цифры, чем быстро сдохнуть, наткнувшись на меч или еще на что-то. Да, человек, возможно, создан для того, чтобы жить и тихо страдать, кивнул хозяин ратуши. Но я так не могу. Не могу затаиться, поступиться своими целями. Лучше сразу перейти в небытие. Но пока я туда не спешу, ведь есть надежда. В старый город иногда приходят гости. Они мне помогают мстить. Он по-прежнему говорил негромко и спокойно, но в этом внешнем равнодушии чувствовалась непреклонность. Интересно, все титулованные особы таковы? Я не могу отпустить вас, сударь, продолжал губернатор, разведя руками. Не потому, что я упрям, а потому, что лишен гуманизма и жалости. Я даже не понимаю, что это такое. Вы попали сюда и стали моим орудием. С чего бы вдруг мне отказываться от орудия? Разве вы на поле сражения бросили бы винтовку на землю? Сомневаюсь. Вы можете проклинать меня, умолять, уговаривать. Это ничего не изменит. Я не выброшу винтовку до тех пор, пока не поверю, что она уже никогда не выстрелит. Эти слова меня впечатлили. В них чувствовалась искренность. Самая настоящая искренность законченного мерзавца и людоеда. Но я должен рассказать вам о следующем упражнении, будто спохватившись, сказал губернатор. Оно продлится недолго, всего несколько часов. Не радуйтесь, ведь упражнение очень болезненно. Вокруг вашего тела возникнет огненный обруч. Он станет жечь, причиняя нестерпимые муки. Однако этот огонь, не огонь вовсе, а просто сгусток энергии. Если вы сможете раскрыть свой резервуар, то начнете потихоньку впитывать эту энергию и в конце концов избавитесь от обруча. Мои глаза расширились от ужаса. Несколько часов пытки огнем. Постарайтесь, сударь, вы уж постарайтесь, добавил губернатор, направляясь к дверям. И, пожалуйста, большая просьба, не сойдите с ума. Я не умею лечить сумасшедших. Если это произойдет, придется просто отдать вас старому городу. Стойте! Я закричал уже тогда, когда дверь закрывалась. Губернатор не вернулся. Он ушел, оставив меня в смятении. Но это смятение длилось недолго, пожалуй, лишь мгновение. Я овладел собой в предчувствии нового испытания. Моя обострившаяся интуиция подсказывала, что у меня в запасе снова 10 секунд. 10 секунд между спокойствием и болью. Как их потратить? Это важный вопрос. Что можно сделать, зная, допустим, что умрешь через 10 секунд? Наверное, попрощаться с родными. На это уйдет пара секунд. Вспомнить ошибки, совершенные в жизни. 2-3 секунды, если ошибок не так уж много. Подумать о том хорошем, что не произошло, но о чем мечтал. На это 1 секунда. Что еще? Ничего. Остаются 4 секунды безделья. Думай о чем хочешь. Почему-то я подумал об Иванне и о девушке с белыми волосами. Эти мысли были со мной, когда вокруг груди начал появляться огненный обруч. Вопреки ожиданиям, Он не сразу вошел в полную силу, а постепенно разгорался, обхватывая меня пылающими объятиями. Сначала было просто горячо, потом стало жарко, а затем будто раскаленные иглы вонзились в кожу. Я хотел закричать, но не мог даже вздохнуть полной грудью. Любое движение усиливало боль. Отчего я не маг? Об этом уже не получалось подумать спокойно, но у меня оставалось еще несколько часов, чтобы поискать ответ. Глава 8. Когда долго терзает боль, чувства притупляются. Считается, что организм приспосабливается к неудобству. Наверное. Но притупляются не только чувства, но и мысли. Ты превращаешься в тупое животное, наполненное болью, единственное желание которого – получить хотя бы минуту отдыха. За эту минуту можешь отдать почти все, не говоря уже о деньгах. Но, к сожалению, денег у меня никто не просил. Не буду растягивать описание мучений, причиняемых огненным обручем. Скажу прямо, мой резервуар не заработал. Ни через час, ни через два, ни через три, ни когда пришел губернатор и, покачав головой, прекратил пытку. «Не получилось, сударь», — с печалью сказал он. Я пытался вдохнуть воздух, моргая красными глазами, невольные слезы уже высохли. Очень прискорбно, но снова не получилось. «Ничего, мы попытаемся в третий раз. Последнее упражнение почти такое же медленное, как и первое. Вы успеете отдохнуть. Хотите воды?» Мне казалось, губернатор задал этот вопрос, чтобы спросить хоть что-то и проверить, не сошел ли я с ума. Какая наивность. Губернатор почти ничего не делал просто так. Я собирался высказать ему все, что думаю о тех существах, которые считают себя вправе играть с другими существами. Даже львы и тигры быстро убивают свою добычу. Хотел ли я смерти? Боль примирила меня с ней. Я теперь понимал неизлечимо больных, которые с нетерпением ждут своей кончины. Однако мои пересохшие губы разжались, и вместо того, чтобы произнести пламенную речь, я смог прошептать лишь «да». Голос изменил мне еще часа четыре назад, когда крик стал походить на шипение. «Сейчас будет вода», — сказал губернатор. На столе, стоявшем в дальнем углу, появились белый кувшин и коричневая миска. Миску я узнал сразу, это была та самая глиняная посудина, из-за которой все началось. Стол мгновенно переместился ко мне. Я даже не успел моргнуть, а он уже появился рядом. Судя по действиям губернатора, меня никто не собирался освобождать от цепей. Почему? Я здесь полновластный хозяин. Губернатор неверно истолковал мой взгляд и попытался объяснить перемещение стола. Можно даже сказать, ратуша, часть меня. Скорее, я, часть ратуши. А там, наверху, просто подделка. Когда-то я был частью целого города, но меня лишили сил. Все титулованные особы утратили прежнее могущество. С этого времени начались раздоры. Но не будем отвлекаться. «Сударь, вот ваша вода, хлебните». Губернатор взял руками в тонких синих перчатках кувшин и поднес к моему лицу. Я сделал несколько жадных глотков. Вода была прохладная и показалась очень вкусной. Пожалуй, самой вкусной из того, что мне приходилось пить. «Почему вы не освобождаете меня от цепей?» Мой голос походил на дуновение ветерка в роще. «Цепи нужны для третьего упражнения, сударь», поставив кувшин на стол. Печально ответил хозяин ратуши. «Видите этот сосуд? Я подвешу его над вашей головой. Подниму немного стол, и миска окажется напротив вашего лица. Нити, поддерживающие кувшин, очень чувствительны к изменениям энергии. Если кувшин наклонится хоть чуть-чуть, вода польется в миску и вы напьетесь. Если не наклонится и даже не дрогнет, вы умрете от жажды. Все зависит от вас, Глеб, все зависит от вас». Несмотря на то, что мое тело все еще тряслось мелкой дрожью после экспериментов с обручем, я похолодел. Вот какая мне уготована кончина. От жажды. Я напрасно рассчитывал, что третье упражнение принесет быструю или немучительную смерть. Похоже, губернатор по-другому не мог. «Я специально перенес сюда вашу миску, сударь», продолжал мой зловещий собеседник. «Она может помочь. В такой сложной ситуации ничем нельзя пренебрегать. Вдруг эта миска действительно артефакт? Но даже если нет, только подумайте, через какие испытания вы прошли вместе с ней. Она, ваш талисман». Вскоре я остался один. Мой взгляд скользил по гладким цепям, обращался к свету, падающему с потолка, останавливался на платке. Зачем губернатор бросил на пол свой белый платок? Если на платок долго смотреть, то белизна становилась нестерпимой для усталых глаз. Хоть бы пол был не темно-серым, а посветлее. В первые два часа я делал то, что делал бы каждый на моем месте. Разглядывал кувшин, висящий прямо над головой, гипнотизировал его, всей душой желая, чтобы резервуар наконец заработал как надо и вода полилась в миску. Я даже мысленно приказывал кувшину наклониться и, наверное, разговаривал с ним. Подумать только, умереть от жажды рядом с водой, умереть из-за кувшина, который болтается на белесых тонких нитях и никак не хочет накреняться. В то время я еще не чувствовал сильной жажды, но готовился к ней, как узник, приговоренный к смерти, готовится к встрече с виселицей. Жажда подкрадывалась незаметно мягкими нетвердыми шажками. Часы отсчитывали время, и с каждым их боем я ощущал что-то новое. Часа через четыре мои губы начали становиться сухими. Не особенно сильно, стоило их облизать, и сухость исчезала. В обычное время я бы не обратил на это внимания, но сейчас прислушивался даже к самым мелким изменениям в организме. Еще через 4 часа облизывание губ почти перестало помогать. Я отметил, что это произошло слишком рано, хотя ничего удивительного. Ведь перед этим я долго висел, опаляемый огнем, а затем сделал лишь несколько глотков воды. Губернатор был прав. У меня оказалось достаточно времени, чтобы отдохнуть от предыдущей пытки, но от переживаний отдых получился скомканным, да и не был уже нужен. Когда прошло 12 часов, сухость, как опытный полководец, захватила не только губы, но и рот. Слюна стала не такой, как прежде, более вязкой, тягучей. Но в целом я чувствовал себя сносно, даже мог размышлять, оставив попытки договориться с кувшином или воздействовать на то, о чем не имел никакого представления. Я отбрасывал один за другим смелые планы побега. Цепи были крепки, мои ноги почти вообще не могли двигаться, а разведенные в стороны руки сдвигались сантиметров на 10, не больше. Замков у цепей не было, звенья казались цельными и прочными. Конечно, я попрыгал, как мог, надеясь, что хоть одно звено лопнет, но вскоре устал, так и не достигнув никаких результатов. Мне удалось забыться сном. Что снилось, не помню, но я часто просыпался и неизменно видел перед собой белый платок на темно-сером полу. Потом закрывал глаза, и сверкающее пятно еще долго танцевало под веками. Окончательно проснувшись, я долго ворочил сухим языком в сухом рту, пытаясь отыскать хоть каплю влаги. Прошло около 20 часов, и мне становилось все хуже. Я пытался думать о резервуарах, магах и Лиме. Почему те земляне, которым посчастливилось родиться с магическим даром, не могут им пользоваться дома, а должны переходить в другой мир? Мне пришла в голову нелепая мысль, что это происходит по той же самой причине, по какой ребенок, выросший в семье крестьян, становится крестьянином, а не, например, музыкантом, хотя к музыке у ребенка явный талант. Земляне-маги не нужны земле, а Лиму нужны. Когда прошло больше суток, заметил интересную деталь. Моя кожа тоже высохла, начала шелушиться и сморщилась. Она выглядела почти как у старичка. Я подумал, что неутоляемая жажда – это не что иное, как ускоренная старость. Я быстренько состарюсь и умру, обычное дело. Нельзя сказать, что меня взбодрила эта мысль, но я всерьез подумал о том, чтобы закричать, позвать губернатора и попытаться с ним договориться. Хотя о чем нам разговаривать? Что я могу ему предложить? Я ведь до сих пор не знаю даже, кто он такой. Кричать я передумал и даже не стал проверять, смогу ли что-то выкрикнуть. После полутора суток мне надоело считать часы. Я висел, уставившись в одну точку на столе, и лишь изредка переводил глаза на что-то другое, чаще на миску или платок. Мои мысли текли неторопливо, словно поезд, который долго несся как сумасшедший, а теперь постепенно замедляется, готовясь полностью остановиться. Конечно, мне хотелось пить. Все это время я испытывал невероятную, глубокую жажду, но отчего-то быстро смирился с тем, что воды не получу. Откуда ей взяться? Я не верил в свой резервуар, хотя и пытался подражать йогам, занимаясь самовнушением. Меня мог освободить губернатор, но он не придет. Я копил свою жажду, как мальчишка копит блестящие монетки. Вскоре моя копилка оказалась забитой под завязку, но монетки жажды пребывали и пребывали, просто лились рекой. Примерно на третьи сутки, не помню точно, я впервые потерял сознание. Это длилось недолго, но я пожалел о том, что пришел в себя. Забытье похоже на смерть, а смерть на забытье. Переход между одним и другим незаметен. Меня бы вполне устроил такой конец. Ты как бы засыпаешь и больше не просыпаешься. Кто сообщит тебе, что ты умер, а не спишь? Можно ли быть мертвым, думая при этом, Что спишь? Любопытный вопрос. День на четвертый мне стало значительно хуже. Появились галлюцинации, какие-то разноцветные пятна. Они скакали по комнате и напоминали то ли собак, то ли кошек. Я уже не роптал на судьбу и даже почти не шевелился, лишь иногда поднимая голову, лежащую на столе. Впереди стояла миска, и до нее можно было дотянуться, если слегка податься вперед. Но к чему так делать? Миска пуста и суха. Я ее разглядывал так долго, что изучил каждую трещину и царапину. Теперь мог бы нарисовать эту посудину по памяти. Умирал я медленно. И хотя мне не удалось поторопить свою неспешную смерть, наконец настало время, когда почувствовал, все, осталось чуть-чуть. Эта мысль даже слегка обрадовала, а затем я ощутил странную легкость. Мысли будто засияли и заскакали с прежней силой. Так, наверное, вспыхивает огонь перед тем, как погаснуть. Внезапно я понял, что эта легкость закономерна. Когда человек умирает, он уже не привязан к досадным ограничениям. Он не скован капризным телом обузой, над ним нет власти туповатых земных начальников, ему даже не интересно, что о нем говорят. И неважно, продолжает ли он как-то существовать после смерти или нет. Смерть все равно венец жизни, самый ее расцвет, высшая цель. Я наконец взобрался на эту гору и теперь стоял почти на самой вершине. Оставалось сделать только шаг. Мне даже почудилось, что поднимаю ногу, но от чего-то в мыслях нога ощущалась очень тяжелой, будто в нее что-то вцепилось и не пускало. Мои чувства так перепутались, что казалось, словно в ногу вцепились не коряга или камень, а звук. Равномерный звук, напоминающий ход старинного хронометра. Мой угасающий разум полюбопытствовал в последний раз. Часы, но часы шли гораздо тише. С трудом разлепил глаза. Вероятно, они тоже изрядно подсохли, потому что видели плохо, расплывчато. Я с трудом сфокусировал их на столе, а потом и на миске. Мне хватило сил удивиться еще раз. Столь знакомая миска слегка изменилась. Нет, края остались прежними, а вот дно выглядело блестящим и синеватым. Я даже сначала не понял, что это, но потом, когда на дне появился расходящийся круг, догадался. В миску равномерными каплями падала вода. Вершина моей жизненной горы вдруг ожила и устремилась ввысь. Я, счастливый альпинист, оказался снова у подножия. До вершины мне еще идти и идти. Глава 9. Мягкие блики серебристого балдахина резанули по глазам. Я снова лежал в спальне, на кровати, убранной светло-лиловым постельным бельем. Мое самочувствие оставляло желать лучшего, но только моральное. Физически я чувствовал себя хорошо. Рядом с кроватью у стены стояла высокая корзина. Мне сначала показалось, что в ней зонтики, но, присмотревшись, увидел шпаги. Изогнутые эфесы были так красивы, что сами просились в руки. Я поднялся и, не ощущая никакой боли, ничего неприятного, подошел к корзине и вытащил одну из шпаг. В эту минуту я задумал убийство. Мысли еще не успели толком оформиться в решение, когда в спальню вошел губернатор. Он был одет теперь в черный камзол с золотистыми пуговицами. Взгляд вошедшего был испытующим, а губы улыбались так широко, что даже бородка слегка растягивалась в ширину. «Поздравляю, сударь!» В голосе губернатора была такая искренность, что на миг я поколебался. «Рад, что все получилось!» «Признаться, не ожидал, совсем не ожидал!» «Еще за 5 минут до появления вашего дара я мог поклясться, что у вас ничего не выйдет!» «Был уверен, что вы умрете, как многие до вас!» «Я вообще не могу припомнить случая, чтобы дар появлялся перед самой смертью!» «Непосредственно перед!» «Мне даже пришлось потрудиться, чтобы привести вас в порядок. К счастью, я умею лечить. Не все, конечно, но в целом умею». На лицо губернатора я не смотрел. Мой взгляд был устремлен на его грудь, точнее, на левую половину груди между золотыми пуговицами и валиком рукава. «А сколько людей умерло, монсеньор?» — поинтересовался я, надеясь, что голос, вернувшийся ко мне, звучит буднично. «За 200 лет-то?» — улыбка не сходила с лица губернатора. «Много, сударь, много. Мне, конечно, попадались маги, но очень редко. В основном, просто местные жители, а земляне, чуть чаще магов. Магами здесь стали лишь 8 человек. Я горжусь этим результатом, ведь до меня никому не удавалось. Защищайтесь, монсеньор». Сам не знаю, почему произнес эту фразу и дал собеседнику целых 2 секунды на ее осмысление. Разумнее было бить без предупреждения. Мой удар не достиг цели. Губернатор слегка развернулся, и шпага пронеслась мимо. Я попытался нанести еще один удар, но удивленно замер. Мой противник смеялся. «Сударь», — хохотал губернатор, показывая ровные белые зубы. «Вот это да! Вы еще лучше, чем я думал. Защищайтесь, монсеньор. Надо же, не ожидал. Меня многие били в спину, но чтобы так, вы ведь понимаете, что лучше бить в спину, Глеб, подкараулить, дождаться момента и, это проще и эффективней. Понимаете?» «Понимаю», — согласился я, примериваясь и делая второй выпад. «Простите, что разочаровал». Губернатор отклонился, и я опять промазал. Он двигался слишком быстро, ненормально быстро. «Защищайтесь, монсеньор». Губернатор продолжал заразительно смеяться. «Если бы мне кто-нибудь рассказал об этом, я бы не поверил. Вы догадываетесь, что с моей смертью дороги наверх для вас не будет. Старый город сначала убьет вас, а потом поглотит, вернет на швейную фабрику. Может быть», — снова согласился я, делая третий выпад и целясь в голову. Огорчали и слова противника, и то, что он даже не пытается извлечь из ножен собственную шпагу, лишь виртуозно уворачивается. «Вы не умеете фехтовать, сударь. Вы знаете это?» — спросил сквозь смех губернатор. «Знаю», — сказал я, пытаясь нанести удар лезвием, а не острием. «Вы не разочаровали меня, я в восторге», — ответствовал губернатор, глядя на меня сверкающими удивленными глазами. «Теперь даже думаю, что мне не придется давать вам никакого задания. Вы справитесь сами. Я положусь на вашу честность. Мы просто заключим договор. Мне кажется, что вы – бомба, бомба замедленного действия, как говорят на земле. Какой договор? Удар, направленный в ногу, тоже не достиг цели. Остановитесь же, сударь!» – воскликнул губернатор, протягивая ко мне руки. «Даже если вы пронзите меня насквозь в десятки мест, я останусь жив и буду хорошо себя чувствовать. Я бы поддался вам, но поощрять такие бездарные удары не в моих правилах. Остановитесь». Я подумал и остановился. «Можно легко поверить в то, что шпага его не убьет». «Хорошо», — кивнул губернатор. Он прекратил смеяться, но по-прежнему улыбался. «Вы неправильно держите оружие, но об этом потом. О договоре я тоже расскажу чуть позже. Сначала нужно выяснить, как получилось, что вы стали магом. Ответьте на мои вопросы, и в благодарности я расскажу вам о миске. Люди маркиза Ари ошиблись, сударь. Эта миска – самый настоящий артефакт. Вы, вижу, все еще хотите поквитаться со мной. Обещаю, что дам вам такую возможность, но это случится не ранее, чем через 5 лет. Если, конечно, доживете до того времени». Губернатор угадал мои мысли. Я думал о том, что же способно убить его, если не шпага. Однако фраза насчет миски отвлекла меня от кровожадных намерений. К этому предмету я порядком привязался, как привязывается заключенный к своему собрату, скованному с ним одной цепью. «А что не так с миской, монсеньор?» После небольшой паузы спросил я, не зная, куда деть обнаженную шпагу, вмиг ставшую ненужной. «Потом, сударь, потом», — покачал головой губернатор. «Сначала мои вопросы. Согласны?» «Да», — кивнул я. «А разве так и не было запланировано, что ваши, мягко говоря, упражнения должны сами собой пробудить магический дар?» «Конечно», — ответил губернатор, отходя в угол комнаты и садясь в светлое деревянное кресло с мягкими лиловыми подушками. «У 8 так и произошло. Они были почти магами, вы понимаете, таким нужен лишь толчок, иногда слабый, а иногда сильный. Вы же вообще не маг, даже близко к этому не стоите. Тем не менее, перед самой смертью, с которой, по-видимому, вы уже смирились, что-то случилось, и ваш резервуар начал поглощать энергию. Конечно, очень слабо, медленно, но теперь это лишь вопрос времени, сударь. Мне хотелось бы знать, что именно привело вас к тому, чтобы стать магом». В моих глазах репутация губернатора упала до нуля. Получается, он заранее знал, что ничего не выйдет, и спокойно облег меня на верную смерть. Точно так же хозяин ратуши поступил с другими немагами. Они умерли, будучи заранее обречены. Затем я подумал о том, что губернатор ведь на мне не остановится. Сюда будут проникать другие люди. Они погибнут в жутких мучениях. Кажется, 5 лет ждать того момента, когда можно будет убить губернатора, неразумно. Желательно это как-то ускорить. Сударь, поверьте, по сравнению с остальными я просто агнец. Вы в этом сами убедитесь, — снова угадал мои мысли губернатор. Тем не менее, вы первый случай абсолютного немага, который благодаря моему методу стал магом. Мне нужно знать, как именно это произошло, чтобы повторить, конечно. Скажите, вы никогда не чувствовали головокружения, В то время как смотрели на огонь, было довольно странно вести светскую беседу с человеком, который еще недавно хотел меня убить. Но по сравнению со многими прошлыми событиями эта странность была терпима. «Нет», — ответил я, — «никогда». «А что вы обычно ощущаете, когда?» Я не буду занимать ничье внимание вопросами, на которые ответил «нет», а перейду сразу к наиболее важной части беседы. Она касалась моих родителей. «Ваша мать, обычный человек?» — внезапно спросил губернатор. Он по-прежнему сидел, закинув ногу на ногу. «Конечно», — ответил я, — «обычный и самый заурядный. Кем она работает?» «Переводчиком. Еще учит французскому и английскому. А отец? Его не знаю. Он никогда не жил с нами. Может, хватит вопросов, монсеньор? Потерпите, сударь. Прошу вас. Я стараюсь не только ради себя, но и ради вас. Кто знает, куда приведут мои вопросы. Может быть, я смогу помочь вам, ведь я, как никто другой, заинтересован в вашем могуществе». Я не испытывал раздражения. Мой разум был холоден и беспощаден. Рассудив, что отказ отвечать на такие простые вопросы будет расценен как обида, я решил продолжать. То, что было внутри меня, нельзя назвать обидой. Это нечто большее. «Кем работал ваш отец? Вы что-нибудь о нем знаете?» «Мало знаю. Наверное, тоже был переводчиком. Мама рассказывала, что он знал много языков. Насколько много? 5, 10, не имею представления». Губернатор вздохнул и замолчал. Потом встал с кресла и направился к шкафу, сделанному из такого же светлого дерева, как и вся мебель в комнате. Хозяин ратуши распахнул дверцы шкафа, и я увидел свою миску, а рядом с ней тот самый белый кувшин, который был подвешен надо мной. Я с трудом сдержал дрожь. «Возьмите». Губернатор показал мне на миску. «Возьмите и посмотрите на нее хорошенько». Как только я вернул шпагу обратно в корзину, злополучная посудина снова оказалась в моих руках. Я испытывал смешанные чувства. Она мне не нравилась, но одновременно вызывала любопытство. Что хочет сообщить мой собеседник? Миска выглядела обычно. Неровные, выщербленные от времени края, темные разводы на самом дне, в ней ничего не изменилось. «Это все-таки артефакт, сударь», — сказал губернатор. «Но он действует лишь в присутствии одной субстанции. Я сам удивился, когда это обнаружил. Плесните туда воды». Я взял кувшин с полки, старательно следя за рукой, чтобы не допустить дрожи в пальцах. Быстро наполнил миску наполовину и поставил кувшин на место. «Посмотрите туда», — предложил губернатор. «Что вы видите?» Под небольшим углом вода казалась прозрачной и обычной, но когда я приблизил лицо, то заметил нечто белое. «Что это, монсеньор?» «Вода становится белой, если смотреть близко». «Это потолок, Глеб», — ответил губернатор, показывая рукой вверх. «Только потолок не ратуши, а совсем другого помещения. Когда вы, будучи на грани жизни и смерти, все-таки заставили кувшин перевернуться, я поспешил к вам на помощь и увидел это. Миска с водой отражает другую комнату, которая расположена далеко отсюда. И в этой комнате кое-кто есть. В череде событий, произошедших за последнее время, тайна миски занимала отнюдь не главное место. Больше всего мне хотелось узнать нечто другое, но я решил немного подождать. Кто есть, монсеньор? Думаю, миска соединена точно с такой же миской. Это большое искусство, сделать два взаимозависимых предмета. К счастью, я им частично владею и могу оценить трудоемкость. Кстати, в той комнате находится автор этих артефактов. Вы с ним сможете пообщаться, если научитесь читать по губам. Но раз уж мы упомянули о взаимосвязанных предметах, то расскажу вам, пожалуй, о вашем втором теле, которое намереваюсь создать. Обычно я сначала заключаю договор, а потом ставлю ученика перед фактом, но с вами лучше всего быть полностью открытым. Честность способна простить что угодно, даже самый неблаговидный поступок, но не способна простить ложь. Я буду с вами предельно искренен. Мне пришла в голову простая мысль, что пока ничего не остается, кроме как предоставить событиям течь своим чередом. Лучше подождать, вникнуть в ситуацию, а потом. «О каком втором теле?» – спросил я. «Пойдемте, покажу вам кое-что». Губернатор вышел из комнаты и направился по коридору мимо висящих на стенах картин с изображениями зданий и прудов. Я следовал за ним, любуясь не столько пейзажами, сколько резными золочеными рамами. Хозяин ратуши спустился по лестнице, открыл дверь, ведущую в нижние помещения, и сделал приглашающий жест. Вычурный средневековый стиль убранства мигом сменился минимализмом. Теперь стены были белыми, как и пол. Через стекла в потолке проникал солнечный свет. До этого я готов был поклясться, что над нами располагаются другие помещения и никакого солнца наверху быть не может. Вскоре мы оказались в большой длинной комнате, уставленной прозрачными шкафами, напоминающими прямоугольные кубы льда. Казалось, в каждом шкафу навеки замерзла гигантская рыба, но, приглядевшись, я понял, это вовсе не рыбы. «Вот», — сказал губернатор, показывая платком на шкафы, «взгляните, скоро там будет и ваше второе тело». Я подошел к ближайшему куску льда, сквозь прозрачную оболочку увидел, внутри стоит обнаженный человек в расслабленной позе. Впрочем, человеком это было назвать трудно, учитывая необычно темный цвет кожи. «Кто это?» – спросил я. «И что значит второе тело?» Мой голос звучал подозрительно спокойно. «Может быть, за последние дни я утратил способность сильно удивляться?» «Это один из моих учеников», – произнес губернатор, с одобрением глядя на темную фигуру. «Я дал ему второе тело, чтобы защитить. Его сейчас очень трудно убить. Глубокие сильные раны быстро затягиваются, а утраченные конечности вырастают вновь. Всему причиной второе тело. Вы разбираетесь в земной физике, сударь?» «Вопроса о физике я почему-то ожидал меньше всего». «Не очень хорошо, монсеньор. Тогда буду краток. Ваши физики сказали бы, что это скорее не тело, а антитело. Впрочем, неважно. Связь между телами не зависит от расстояний. Когда вы обретете второе тело, то почти любое повреждение, которое могло бы стать причиной вашей гибели, будет быстро заращено. Второе тело всегда стремится достроить первое по своему подобию, хотя мелкие изменения допустимы. Конечно, всему есть предел. Если повреждения слишком велики или вы, например, полностью сгорите в огне, то восстановление невозможно. Надеюсь, до этого не дойдет. У меня уже давно крутился на языке очень важный вопрос. Однако проклятый барьер мешал его задать. Вопрос был слишком прямолинеен для Лима. Но сейчас я вдруг почувствовал, что путы не столь жестки. То ли запрет на мгновение ослаб, то ли случилось еще что-то, но мне удалось воспользоваться ситуацией. «Кто вы такой, монсеньор?» Вдруг выпалил я. «Кто вы, черт возьми, такой?» «Мы подходим к этому, сударь», — улыбнулся губернатор. «Думаю, вам скоро все станет ясно. Скажу лишь, что изначально у моего существования была определенная цель. Я появился на свет с этой целью, умею это лучше всего. Сводить счеты, мстить и карать, вот что я умею. Но лучше, если вы докопаетесь до истины сами, без моей помощи. То, что я расскажу, будет лишь словами, а то, что вы поймете самостоятельно, станет очень важным. Вы прочувствуете правду, ту правду, которую так любите. Для этого я не буду давать вам никаких особенных поручений, не прикажу кого-нибудь убить, когда выйдете из старого города. Нет, вы особенный ученик. И если другим я давал сложные задания, то вам скажу мое единственное условие. Вы откроете детективное агентство на земле и в Лиме, но для начала можно только на земле. Это все, чего я от вас хочу. Наступает момент, когда чаша терпения все же переполняется. Я наконец сумел задать прямой и ясный вопрос, но получил на него весьма необычный ответ. Детективное агентство? Причем тут детективное агентство? Я уже не пытался скрывать раздражение в голосе. Кого мне ловить? Жуликов? Уличать чужих жен в изменах? Губернатор подошел к другому прозрачному кубу и постучал по стенке пальцем. Раздавшийся звук напоминал удар небольшого молотка по толстому стеклу. «Этот мой ученик мертв», — сказал хозяин ратуши, рассматривая темное тело. «Обитатели Лима убили его. Если вы подойдете поближе и вглядитесь, то увидите, что тело распалось на мельчайшую пыль. Оно просто кажется целым. У меня было 12 учеников, из них живы лишь трое. Вы будете 13-м». Пока не хотелось никуда подходить, я стоял на месте, ожидая ответов на свои вопросы. «Трое из 12 – слишком маленький процент выживших. Вы полагаете, взаимоотношения Земли и Лима ограничиваются цензором?» – спросил губернатор, не оборачиваясь ко мне. Он все еще рассматривал труп, если, конечно, это можно назвать трупом. «Нет, все гораздо шире, только мало кто может об этом рассказать. Вы поймете сами. А когда поймете, то я уже упоминал о том, что считаю вас бомбой замедленного действия. Я бы хотел узнать что-то конкретное. Теперь я почти вспылил. Почему я должен угадывать намеки? Я чуть не сдох, выполняя эти самые упражнения, и согласился выслушать вас, прежде чем принимать какие-то решения, но ничего не слышу. Мне трудно задавать прямые вопросы Алиме, я и так изворачиваюсь изо всех сил, чтобы спросить хоть что-то. А тут намеки, намеки, намеки. Сколько можно? Ответьте прямо, кто ваши враги и что нужно от меня. Теперь губернатор посмотрел на меня и укоризненно покачал головой. Я прощаю вашу грубость, сударь, но запомните, человек, вступивший на путь мщения, должен быть всегда спокоен и вежлив, иначе ничего не получится. Вы же собираетесь отомстить мне, не так ли? Пусть. Я бы хотел сейчас объяснить, в чем ваша роль, но опасаюсь, что во время допроса в Лиме вы обо всем расскажете. Вас будут допрашивать после того, как вы выйдете отсюда. Догадываетесь об этом? О многом я не могу говорить прямо, и тем более не могу врать вам. Пообещайте, что при допросе утаите некоторые вещи, и я вам расскажу, что к чему. Как утаить, научу, врать не придется. Согласны? Да, еще в качестве жеста доброй воли разрешу вам написать письмо родным. Напишите, что с вами все в порядке, что задерживаетесь на некоторое время, но обязательно вернетесь. Письмо я сумею передать. Согласен. Я хотел узнать хоть что-то. Голова шла кругом. Согласен. Говорите, наконец. Губернатор кивнул и двинулся вдоль стеклянных шкафов, приглядываясь к их содержимому с таким видом, словно встречал старых знакомых. Сквозь потолок по-прежнему проникал солнечный свет, играя на гранях прозрачных кубов. У некоторых темных людей освещенными оказывались лицо и даже глаза. Когда их глаза блестели, чудилось, будто они смотрят на меня, подбадривая или порицая. «Я здесь уже давно, сударь, и моя борьба обречена». Голос губернатора доносился из другого конца зала, гулко отскакивая от белых стен. «Если повезет, смогу чужими руками убить приближенных моих врагов. Если очень повезет, то нанесу непоправимый вред титулованной особе. Опять-таки чужими руками. Этого мало, бесконечно мало. Я хочу, чтобы было по-другому. И вы, честный храбрец с магическим даром, такое редкое существо, что я готов сделать на вас самую крупную ставку. Я научу вас даже тому, чему не учил других, ничего не потребую взамен, а позволю событиям идти своим чередом. Вы знаете из земной истории, что даже несколько честных людей способны развалить империю. С этим делом справится и один человек, если будет занимать подходящий пост. Империи вообще редко выдерживают правду. Я дам вам этот пост и буду наблюдать за вашей деятельностью в Лиме. Вы станете убийцей магов. Усевшись на холодный пол, я приложил пылающий лоб к ближайшему стеклянному кубу. Недавно я был затравленным беглецом, потом едва не превратился в труп, а сейчас из меня хотят сделать убийцу. Конечно, губернатора я бы убил, почти не задумываясь, моя ненависть к нему превосходила все разумные пределы, но остальных-то зачем, что мне сделали маги? Губернатор говорит, что не собирается заставлять меня заниматься убийством, но ведь научит это делать. Вряд ли такое существо станет обучать кого-то просто так. Ему точно известно, что я узнаю нечто, после чего захочу убивать. Я отказываюсь, монсеньор. Мой голос был тверд и решителен. Мне не нравится быть убийцей ни магов, ни людей, ни кого-либо еще. Не буду у вас ничему учиться. Некоторые люди пытаются подражать улиткам и черепахам, прячась в скорлупу или панцирь, пожал плечами губернатор. Им кажется, если закрыть глаза и заткнуть уши, то все будет хорошо, а если не будет, то постепенно изменится к лучшему. Проблема в том, что у людей нет панциря, сударь. И когда вы притворяетесь, будто он есть, то смотритесь несерьезно. Не хотите узнать, как правильно держать шпагу? Если бы это знало большинство людей, то земля бы выглядела по-другому. Глава 10. 6 месяцев спустя я снова был в Лиме. Нет смысла рассказывать, как прошли эти полгода. Плохо прошли. На моем лице теперь был тонкий шрам, идущий от левой брови к виску, след от шпаги губернатора. Изменилась и моя походка, став более упругой, взгляд обрел уверенность и пронзительность. Я сейчас не любил свое лицо. Может быть, еще не успел привыкнуть к новому жесткому выражению. Даже мои русые волосы от чего-то ощутимо потемнели. Одет я тоже был непривычно. Черный сюртук, белая рубашка и черный платок на шее вместо галстука. Платок был застегнут бриллиантовой брошью. Я размахивал резной деревянной толстой тростью, по всей длине украшенной орнаментом. В левой руке держал кожаный саквояж. Трость металлическим наконечником выстукивала мерную дробь о мостовую Лима, а я неторопливо шел, посматривая по сторонам, пытаясь найти изменения, произошедшие за время моего отсутствия. Изменений не было, точнее, были, но лишь внутри меня. Я прошел мимо железной кованой ограды, изображающей пауков, засмотрелся на садик, где росли деревья с зелено-красными листьями, и свернул за угол, обойдя двух жандармов, взглянувших на меня с интуитивным подозрением. Подойдя к большому четырехэтажному желтому дому, я постучал дверным молотком, изучая мраморную вывеску. «Второй дом маркиза Ри», — гласила она. Дверь открыл швейцар в коричнево-золотой ливрее. «Я хочу встретиться с кавалером Файтом», — произнес я уверенным голосом. «Господину назначено», — осторожно осведомился швейцар, потрясая седыми бакенбардами. «Нет, но от встречи со мной он не откажется». Швейцар поверил безоговорочно и передал меня в распоряжение секретаря, который сидел в холле у окна. Секретарь, мужчина средних лет с печальными карими глазами, поинтересовался моим именем. «Глеб Савинов», — ответил я. «Землянин, вы работаете у нас?» «Да». Это была сущая правда, ведь мне так и не удалось уволиться. «Позвольте, я загляну в списки». Секретарь достал из ящика стола толстую синюю папку с надписью «Служащие на земле» и принялся ее изучать. Я терпеливо ждал, слегка постукивая тростью по паркетному полу. Внезапно тощий палец секретаря, двигающийся по спискам, замер. Секретарь приблизил лицо к папке, словно не доверяя своему зрению, а потом резко разогнулся и посмотрел на меня. Его губы побелели. «Вы сказали, ваша фамилия Савинов?» «Именно так, любезный Савинов. Глеб Савинов». Секретарь быстро отодвинулся от стола и, засунув руку за портьеру, принялся что-то ожесточенно дергать. Где-то вдали послышался звон колокольчика. Не прошло и полминуты, как в холл вбежали трое магов. Двое из них сжимали жезлы, а третий – небольшой топорик. Они живо взяли меня в кольцо. Человек с топориком остановился за моей спиной, а двое других – по бокам. «Что такое, Федор?» Маг с белым жезлом обратился к секретарю. «Разве посетитель буянил?» Вместо ответа секретарь дрожащей рукой ткнул в список. Маг наклонился и прочитал вслух. «Глеб Дмитриевич Савинов, второй ранг, вербовщик, бесследно сгинул в старом городе. Я почувствовал, как сгущается воздух. Еще чуть-чуть, и в нем заблестят молнии от избытка напряженности. Лица магов, прежде просто озабоченные, стали такими сосредоточенными, будто все трое решали сложную математическую задачку». Глава охраны потянулся к жезлу и, секунду поколебавшись, вытащил его из-за пояса. «Вы действительно Глеб?» – спросил он, прищурившись. «Вы были в старом городе?» «Был», – просто ответил я, наблюдая за реакцией. Маги как по команде отступили на один шаг. Жезлы теперь были нацелены в меня, а что происходило с топором, я не видел. Зато секретарь медленно, бочком пытался залезть за портьеру. Глава охраны, видя, что я не собираюсь ничего предпринимать, оттянул воротник, будто надеясь облегчить доступ воздуха к легким. «Глеб, господин Савинов», — спросил маг после паузы, — «а по какому делу вы к нам пришли?» «Хочу встретиться с кавалером Файтом», — ответил я, словно не замечая переполоха и безмятежно разглядывая вазу с кактусом, стоящую на полу. Маги переглянулись. «Мы должны всеми силами обеспечивать безопасность сотрудников», — не впопад сказал глава охраны. Он так сильно сжимал черную рукоять жезла, словно боялся, что она сама собой вылетит из руки. «Конечно, отчего бы нет», — удивился я. «Просто хочу сообщить, что вернулся и готов далее работать на маркиза Ри». На морщинистом лице отразилось тяжкое раздумье. К тому же глава охраны был явно растерян. Возможно, он — боевой маг, которого после ранения перевели на более спокойную работу. «Надо доложить», — подсказал напарник. Он тоже держал в руках жезл, только серебристый. Глава охраны кивнул. «Трость», — раздался позади меня голос мага с топориком. Глава охраны снова кивнул. «Точно это, заслуженный боевой маг. Ему доверили руководящую должность в охране, но приставили опытных подчиненных. Господин Савинов», — вкратчиво и очень вежливо сказал он, — «не будете ли вы так любезны оставить трости саквояж на столе секретаря? Мы их не тронем, обещаю. Вы вернетесь и найдете их в целости и сохранности. Если вернетесь», — мысленно закончил я речь собеседника. «Обыскать тоже надо», — не унимался маг с топором. Взглянув на мое лицо, глава охраны явственно заколебался. Или ему уже приходилось встречать учеников губернатора старого города, или он уважал нас заочно, на основании одних лишь слухов. «Кавалер Файт сам решит», — наконец сказал глава охраны. «Мы не можем оскорбить такого гостя. Еще полгода назад я был просто курьером, а теперь могущественный маг называет меня таким гостем. Подумать только, у меня проверили лишь медальон, после чего припроводили в роскошный кабинет, который оказался пуст. Я развалился в мягком кожаном коричневом кресле, не успел заскучать, как в дверь впорхнула симпатичная девица в облегающем грудь платье и нежнейшим голоском поинтересовалась, не угодно ли мне что-нибудь выпить или поесть. Девица сказала, что принесет сюда все, стоит мне только пожелать. Я окинул взглядом обитые красным шелком стены, массивный черный министерский стол и шкаф, уставленный золотыми фигурками зверей. Эта комната не подходила на роль столовой, да и я не был похож на клиента. «Благодарю, ничего не нужно». Девица сделала церемонный реверанс и удалилась, шурша юбкой. Напротив меня стояли часы. Их резные столбики напоминали часы в доме губернатора. У меня с теми часами связаны очень неприятные чувства, но я попытался преодолеть эмоции и засек время. Интересно, через сколько придет кавалер? Я не сомневался, что он придет. Никакая рыба не проплывет мимо такой прекрасной наживки, как живой выходец из старого города. Мне пришлось ждать почти полчаса. Два раза заглядывал маг-охранник и, демонстрируя отменную предупредительность, интересовался, не нужно ли чего. Затем наконец вошли два боевых мага в форменных темно-лиловых мундирах. На их поясах висело по короткому мечу. Они внесли стеклянную непрозрачную шкатулку и поставили ее на пол в центре комнаты. Я притворился слегка удивленным, хотя догадывался, что это такое. Маги откинули крышку. Внутри шкатулки на красном бархате лежал небольшой серебряный предмет, напоминавший свернутый бутон розы. Он так и назывался — серебряная роза. Один из магов протянул руку в элегантной черной перчатке, осторожно взял бутон, приподнял его примерно на полметра и отпустил. Роза упала в шкатулку и от удара раскрылась. Я ничего не почувствовал, но знал, что теперь не почувствую при всем желании, мне будут доступны лишь обычные человеческие ощущения. Почти сразу после этого в комнату вошел кавалер Файт, одетый в коричневый жилет, расшитый красными лилиями. Файт улыбался, но взгляд казался встревоженным. Ноздри его небольшого носа нетерпеливо раздувались. «Здравствуйте, Глеб». Кавалер слегка поклонился. Я привстал и ответил тем же. «Не ожидал вас опять увидеть, совсем не ожидал, а я рад встрече. Там, внизу, дышится совсем иначе, чем здесь. Представляю», — криво и через силу усмехнулся Файт. Он сел напротив меня. Установилось молчание. Я беззаботно разглядывал золотые фигурки в шкафу и серебряную розу. «Это очень ценный артефакт», — перехватил мой взгляд кавалер. «Он меняет пространство вокруг себя. Если его раскрыть, то появится невидимая сфера, воссоздающая часть земли. Здесь сейчас нет магии, ничего нет. Серебряная роза превращает лим в землю, а землю в лим», — процитировал я. «Если ее раскрыть на земле, то там появится часть лима. Вы это знаете». Кавалер погрустнел и закусил нижнюю губу. «Интересно, чего он ожидал от ученика губернатора? От нас никому не стоит ждать ничего хорошего. Это самый разумный подход. Мне всегда было любопытно, как работает роза», — сказал я. «По идее, она должна в одном месте убирать излишество, а в другом его создавать. Вопрос лишь в том, является ли магия излишеством, или излишеством является как раз отсутствие магии. Может быть, в центре планеты, на которой находится Лим, имеется как раз такая вот роза, только могущественнее. Или в центре Земли». Файт удивленно посмотрел на меня. «На вас уже не действуют ограничения землян? Вы теперь можете говорить обо всем?» — спросил он. «Нет», — с досадой ответил я. «Исключительно выборочно и только в Лиме. На Земле все будет по-прежнему. Ограничения сильнее власти губернатора». Кавалер кивнул. «Это цензор», — сказал он. «Ограничения связаны с ним. Он сильнее губернатора и любой другой титулованной особы», — закончил я. Файт кашлянул. Было видно, что разговор отклонился от намеченного пути. «Вам, наверное, хочется знать, откуда стало известно, что вы попали в старый город». Мой собеседник предпочел сменить тему. «Мы вышли на след ваших врагов, тех двоих магов, даже почти поймали копьеносца. Когда мы вели с ним переговоры о сдаче, он рассказал о вас, но о миске и своем руководстве ничего не сказал. Ему удалось улизнуть, а потом вообще уйти из Лима. Пока он с нами говорил, то готовился проломить глухую стену. Нас было слишком мало, чтобы сразу идти на штурм. Думаю, у него пятый или шестой ранг. Это достойно степени его дарования». Дверь снова открылась. Еще двое боевых магов ввели новое действующее лицо. Я бы назвал это лицо человеком, но его голова была скрыта под коричневым грубым мешком. На руках и ногах незнакомца висели тяжелые кандалы. Я знал, что происходит. Кавалер Файт специально не приступает к допросу. Допрашивать меня будет совсем не он. Незнакомец тяжело сел у стены. Маги встали рядом. «Это Филин», — пояснил Файт. «Он распознает правду. Я уже слышал от губернатора о Филине. Тот был, что называется, вечным заключенным без имени, но с прозвищем. В чем его вина, за что он попал в тюрьму маркиза Ри, никто не знал. Интересно, что Филину не нужна магия, чтобы распознавать правду. Возможно, такие специалисты есть и на земле, не знаю. Однако Филин не всемогущ. Он точно мог сказать, когда человек лжет, если тот отвечал на вопросы только да или нет. В случае пространных ответов мастерство Филина хромало. По сути, он работал как земной электромеханический детектор лжи. Может быть, чуть лучше. Глеб, надеюсь, вы не откажетесь еще немного подождать? Учтиво поинтересовался кавалер, будто у меня был выбор. Сегодня до самого вечера я совершенно свободен, с выражением серьезности на лице ответил я. А вечером, слышал, в Большом театре будут давать травиату. Хотелось бы пойти. Файт хмыкнул и снова замолчал. Вскоре в комнату вошли еще два действующих лица, как мне хотелось надеяться, последние. Один был старый сет, как лунь в старомодном потертом сером камзоле. Плечи его согнулись под грузом накопленного опыта, волосы свисали на плечи желтовато-белой поникшей гривой. Второй был грациозен и щеголеват. Его твердая поступь и величественная осанка казались достойными короля. Темноватые усы и бородка, тщательно напомажены, а костюм сиял белизной. Да-да, этот второй был во всем белом, от сюртука до туфель. Встав, я отвесил поклон по всем правилам. «Монсеньор, большая честь». Человек в белом скривился, будто проглотил ядовитый гриб, но тут же исправил невольный промах. Его лицо расплылось в любезной улыбке. «И для меня большая честь видеть вас, господин Савинов. Пожалуйста, оставьте обращение, монсеньор, вашему губернатору Марбу. Называйте меня просто милорд. Не вижу большой разницы между обращениями монсеньор и милорд, зато точно знаю. Губернатор и маркиз Ари ненавидят друг друга во всем, вплоть до мелочей. Меня и старика никто и не подумал представить». Маркиз сел за министерский стол, а старик встал справа от него. Некоторое время маркиз смотрел на меня, слегка барабаня пальцами по полированной поверхности стола. Я выдержал этот взгляд с честью. За время обучения у губернатора видал еще и не такое. Часы тихо тикали, отсчитывая секунды. Кавалер Файт, сидящий неподалеку от меня, замер, словно боялся вдохнуть. «Так вы все еще хотите работать на меня, господин Савинов?» — вдруг спросил маркиз, изучая мое лицо. «Если позволите, милорд», — ответил я. «И если это не будет противоречить выполнению обязательств, возложенных губернатором». Ари нахмурился. Он даже не пытался скрыть недовольство. «Обязательства». Его голос стал ворчлив. «Губернатор всегда опутывает обязательствами. Что на этот раз? Вам нужно кого-то убить? Надеюсь, жертва не из числа моих людей? Или это я сам?» «Нет», — ответил я, специально не добавляя «милорд». «Это нет» должно многое сказать присутствующим. Маркиз тут же понял мой намек. Он бросил быстрый взгляд на Филина. Тот кивнул своим мешком. Я сказал правду, ответив «нет» сразу на все вопросы. Теперь старик смотрел на меня чуть растерянно, а маркиз — с еще большим интересом. «Старый пройдоха отказался от убийств? Поверить не могу», — воскликнул он. «А что же он поручил вам, господин Савинов? Нанести мне иной вред?» «Нет», — ответил я. «Не мне, кому-то другому нанести вред». «Нет», — снова сказал я. Комната погрузилась в тишину. Пока маркиз напряженно думал, пытаясь сообразить, что же такое происходит и отчего один из учеников губернатора, один из явных убийц, не получил задания никого убить, я поведаю, что рассказал мне губернатор. «Это любопытная речь. Когда вы вернетесь в Лим, — говорил он, — возможно, о вашем путешествии в старый город уже будут знать, ведь вы попали сюда в присутствии двух свидетелей. Но если не узнают сразу, то узнают потом. Поэтому вы во всем признаетесь немедленно. Мол, так и так, попал в старый город и выжил. В допросе будут принимать участие опытные дознаватели и наверняка сам маркиз Ари. Допрос очень формален и не оставит никаких возможностей для уверток. На первых порах вы будете отвечать лишь да и нет. Вас спросят, поручал ли я кого-нибудь убить. Вы ответите «нет», это будет правдой. Тогда спросит, поручал ли я нанести кому-нибудь вред. Вы снова ответите «нет», что тоже будет правдой. После этого маркиз слегка растеряется, и допрос пойдет другим путем. Вам дадут больше свободы в ответах, а это значит, что из совокупности правд вы сможете выбирать подходящую. Вас спросят, а что губернатор вообще поручал? Теперь вы уже отвечаете не да или нет, воспользуйтесь этим. Скажите, ничего не поручал, что тоже будет правдой. Спросит, есть ли договор с губернатором, вы скажете, да, есть. Губернатор дал мне второе тело с условием, что я открою детективное агентство и буду ловить преступников. У вас спросит, каких преступников? Вы ответите, не знаю, наверное, любых. После этого маркиз растеряется еще больше, ведь такого не было, чтобы я кого-то отпустил без соответствующих поручений. Тогда вас спросит, упоминал ли я о своих планах или хотя бы намекал на них. Вы скажете, да, упоминал. В планы губернатора входит отомстить как можно большему числу титулованных особ. Вас спросит, а какова ваша роль в этом деле? Вы честно ответите, что не имеете никакого понятия и не собираетесь наносить никому вред. И далее допрос пойдет по кругу. Вы только не рассказывайте о вашей честности и о том, как я на нее полагаюсь. В остальном можете говорить что угодно. А что вообще поручал вам губернатор? Наконец спросил маркиз. Он уже после моих первых ответов перестал выстукивать марш пальцами. Ничего не поручал, ответил я, изумленный тем, что мой учитель может так хорошо знать маркиза. Но с ним есть договор? Да, есть. Губернатор дал мне второе тело с условием, что я открою детективное агентство и буду ловить преступников. Маркиз повернулся к старику и в упор посмотрел на него. Тот недоуменно пожал плечами. Мне показалось, его дряхлый камзол сейчас разойдется по швам. Каких еще преступников? С недоверием спросил маркиз. Не знаю. Наверное, любых. Маркиз поерзал в кресле. Оно заскрипело. Старый пень наконец сошел с ума, спросил он, ни к кому не обращаясь. В чем дело, Рене? В чем подвох? Последние два вопроса были адресованы старику. Тот задумчиво погладил левую бровь и посмотрел на меня. «Скажите, господин Савинов, губернатор учил вас ремеслу сыщика?» «Нет», — ответил я, сдерживаясь, чтобы не показать свое удовольствие. «Он учил меня только убивать. Убивать магов». По комнате словно пронесся невидимый ураган. Физиономии четверых боевых магов окаменели. Кавалер вжался в кресло, а Филин одобрительно и энергично кивнул. Лицо маркиза на миг утратило лоск и сделалось злым. Он хлопнул рукой по столу. «Вот что, все прочь, этого увести», кивок в сторону Филина, «Розу оставить, я желаю поговорить наедине с драгоценнейшим господином Савиновым». В его тоне появились новые нотки, какая-то смесь иронии, настороженности и гнева. Никто не ослушался, все быстро покинули комнату, оставив нас вдвоем. На полу по-прежнему блестел серебряный цветок розы. Маркиз вышел из-за стола и, заложив руки за спину, размеренно заходил по комнате, держась между мной и цветком. «Я ведь о вас все знаю, господин Савинов», — внезапно сказал он. «Всю вашу биографию, как говорят на земле, когда вы родились, где учились, с кем дружили в детстве. Знаю, что у вас не было отца, что, когда вам было 8 лет, вы сломали ногу и долго лечились, вам делали две операции. Вы не состояли ни в каких обществах, ни разу не были пойманы, хотя частенько по ночам нарушали закон, гоняя на мотоциклах на перегонки. Даже знаю, почему вы отказались от этого занятия. Испугались, что рано или поздно собьете случайного пешехода. Знаю, что вы давали взятки коньяком, чтобы вам поставили зачет по физкультуре в университете. Знаю, что наша канцелярия по ошибке прислала вам приглашение, адресованное вашему однофамильцу, полному тезке. Ошибку потом обнаружили, но вас решили не выгонять. К тому же вы сами неплохо потрудились, когда были курьером. На таких людей, как вы, можно положиться. Вам дали второй ранг просто так, лишь бы оставить на службе. Я даже примерно знаю, что произошло с вами в старом городе. Нет, скажу иначе. О самом старом городе я ничего и слышать не хочу, но знаю, что произошло в ратуше старого города. Мне известно, чему и как вас учил губернатор и почему вы вдруг стали магом. Вам худо пришлось, Глеб. Вы сильно изменились, много страдали, и я готов пойти вам навстречу. Хотите детективное агентство? Пожалуйста, откройте его под моим патронажем. Но ответьте только, в чем план губернатора, на ваш взгляд? Как вы сами-то думаете? Маркиз тоже произнес хорошую речь. Пожалуй, он под стать моему учителю. Я даже хотел сейчас рассказать все как есть, но, к сожалению, был связан договором. Первый договор имеет приоритет над вторым, Не так ли, подстасунт Серванда, договоры нужно соблюдать. Я думаю, в планы губернатора входит отомстить как можно большему числу титулованных особ, честно ответил я. А какова в этом ваша роль, как вы считаете? Я не собираюсь никому причинять вред, и мне не поступало таких предложений. Маркиз сдался. Я понял по выражению лица, что он сдался. Его лицо перестало быть сосредоточенным и напористым, а слегка расслабилось. Маркиз вернулся к своему креслу за столом и снова сел. «Я принимаю вас на службу», — сказал он, механически переставляя тяжелую чернильницу на край стола. «Такими сотрудниками не разбрасываются, тем более что у меня намечаются разногласия кое с кем из местной братии. Если разногласия не удастся погасить в зародыше, то призову вас, не на первую линию, конечно, а в службу охраны. Постараюсь сделать так, чтобы о вас не узнали другие титулованные особы. Но если они узнают и на всякий случай потребуют вашу голову, то вас не выдам. Тогда будем думать, что делать». Мы с губернатором не сомневались в таком результате. Почти любой оставил бы у себя на службе убийцу магов. «Пока дам вам третий ранг», — продолжал маркиз, «а дальше посмотрим. Зависит от того, как пойдут дела у вашего агентства и чем оно будет заниматься. Мне кажется, вы сами не имеете об этом ни малейшего представления. На первых порах вы останетесь прикрепленным к конторе вербовщиков. За вами, конечно, будут наблюдать». Маркиз говорил медленно, и я знал, о чем он думает. Он считал, что губернатор решил ввести всех в заблуждение, подбросив пустышку, убийцу, который не собирается никого убивать. Чтобы маркиз нервничал, совершал ошибки и предпринимал шаги, которые губернатор мог бы обернуть себе на пользу. «У вас есть какие-нибудь вопросы, господин Савинов?» – спросил мой титулованный собеседник. Я поднялся и поклонился. Вопросов у меня пока не было. Глава 11. После старого города главные улицы Лима казались цветником, выращенным руками заботливого садовника. Я с удовольствием смотрел на яркие дома с белыми барельефами на стенах, разглядывал витые ручки дверей и солидные ступени, ведущие к подъездам. Моя душа соскучилась по величественной архитектуре. Из окон ратуши старого города были видны лишь лачуги с покосившимися стенами и проваливающимися крышами. Я даже сейчас остановился у сине-желтой мозаики, нанесенной на стену одного из ресторанов. Мозаика изображала лодку при солнечной погоде, почему-то оказавшуюся посреди бурлящего океана. Нелепость, конечно, но мне приглянулись яркие цвета. Я решил перенестись домой на землю с помощью какой-нибудь двери на площади ветров. Можно заодно зайти в банк, разобраться с давним кредитом, выпить кофе, и кто знает, вдруг снова получится встретить девушку с белыми волосами. Именно в тот момент, подходя к площади, я вдруг подумал, что под словом «дом» подразумеваю уже не только землю. Лим, современный Лим, нравился мне. И если целиком выполнить условия договора с губернатором, то филиал моего детективного агентства придется открыть и здесь. А значит, нужно снять в Лиме квартиру или дом. Интересно, на какие шиши? Неожиданно подумал я. Почему-то никто из моих высокопоставленных покровителей, оказав поддержку на словах, не озаботился проблемой финансирования. У меня, наверное, по-прежнему была неплохая зарплата штатного вербовщика, но разве ее хватит на содержание агентства? Пожалуй, об этом нужно было спросить у маркиза, но при беседе с ним я был озабочен тем же, чем и он. Пытался разгадать планы губернатора. Увы, практические и полезные мысли часто приходят с опозданием. Девушку я так и не встретил. Нужно торопиться домой и, наконец, повидать маму. Из места своего заточения я написал ей несколько успокоительных писем, но, думаю, она будет рада увидеть меня воочию живым и невредимым. Сегодня мне везло. К цензору удалось попасть с первой попытки, использовав дверь банка. Цензор был такой же, пожилой, усталый, одетый в тогу, сидящий на фоне кирпичных стен, будто древний политик, которого бросили в тюрьму. «А, Глеб», — просто сказал цензор, словно мы виделись только вчера, «пришли улучшить медальон, давайте». Он протянул пухлую ладонь. Я снял медальон с шеи. Удивительно, но только цензор может повышать ранги. Маркиз и прочие влиятельные особы лишь рекомендуют кандидатов.